Но можно ли быть проклятым более почетным образом, чем если тебя при этом путают с диаскурами, солнцем и луной? Такую отверженность можно принять и на людях, она лишь наполовину касается тебя лично. Другой своей половиной — это предсмертно-мечтательная игра мыслей. Лучше будет сразу сказать, что звездочетно многозначительные намеки повторно примешивались к отеческим приговорам Иакова, придавая им наряду с возвышенностью некоторую человеческую неточность. Тут были и умысел, и слабость, и умысел слабости. Уже в Рувиме проглядывало что-то от Водолея. Иуда, чья очередь сейчас наступила, и на мощное решающее благословение которого старик израсходовал столько сил, что потом вынужден был призвать на помощь Бога, боясь, что не выдержит и, самое главное, не дойдет до Иосифа. Иуда и прежде всегда именовался львом, но посвященная ему предсмертная речь орудовала этим титулом так неустанно и изображала мученика Иегуду в облике льва так подчеркнуто, что нельзя было не ощутить подразумевавшиеся связи с эклиптической областью. В Сахаре сквозило многое от рака созвездия осликов, стоящее под этим знаком, было связано с обычным прозвищем Иисахара — костлявый осел. В Дане каждому виделись весы, символ суда и права, хотя облик его определялся также упоминанием о ядовитой змее. В оленьи косульи черты Нефалима для большинства видоизменялись и превращались в черты овна. Сам Иосиф не составлял исключения, напротив. Астральное возвышение было в данном случае даже двойным, ибо в его характеристике чередовались приметы девы и приметы тельца. Характеристика же Вениамина, когда пришла его очередь, определялась, по-видимому, скорпионом. Добрый малыш изображался хищным волком только потому, что люпус находится не намного южней шипохвоста. Тут особенно ярко сказалась та обезличивающая звездно-мифическая окраска, благодаря которой воителям-близнецам было так легко принять свой приговор со спокойной душой. Они жили в раннее время, но, с другой стороны, уже и в позднее, имевшие опыт во многих отношениях, в том числе относительно ясновидения. Взгляд умирающего в грядущее впечатляющ и внушает почтение. Он заслуживает большого доверия, но не слишком большого, ибо полностью он не всегда подтверждается. И то внеземное уже состояние, которым он рожден, есть, по-видимому, одновременно источник ошибок. Иаков тоже не избег торжественных заблуждений, хотя кое-что он разглядел очень точно. Потомство Рувима действительно далеко не пошло. Племя Симеона всегда нуждалось в поддержке и потерялось в Иуде. Но что сыны Левия достигнут со временем высших степеней и приобретут постоянные священнические права, как-то известно нам, находящимся хоть и в этой истории, но вместе и вне нее, это было для предсмертного взора Иакова явно покрытым раком. Пророчество его достопочтенно оплошало в этом пункте, да и в других. О Завуалоне он сказал, что тот будет жить при береге морском, у пристани корабельной и граничить Сидоном. Это напрашивало само собой, ибо пристрастие Завуалона к морю и к запаху смолы было общеизвестным. Однако впоследствии область его племени отнюдь не достигла зеленой воды и никогда не граничила с Сидоном. Она находилась между морем и Галилейским озером, и от первого ее отделял Осир, а от второго — Нефалим. Для нас такие ошибки обладают высокой ценностью. Разве иные умники не утверждают, что благословения Иакова сочинены после времени Иисуса Навина, и в них следует видеть предсказания постфактум? Можно только пожать плечами по этому поводу. Не только потому, что мы сами стоим у смертного одра патриарха и слышим его слова собственными ушами, но и потому, что в пророчествах, изрекаемых на основе исторических данных, задним числом очень легко избежать погрешностей. Самым верным доказательством подлинности пророчества остается его ошибочность. Итак, Иаков призвал Иуду. Это была великая минута, и глубокая тишина воцарилась и снаружи, перед шатром, и у нас, внутри его. Редко случается, чтобы такое многочисленное собрание охватывало такая глубокая, такая полная тишина. древний старик